получивший название от моста через реку Вестбурн, который в настоящее время течет под землей. «В Найсбридже», — повторил Ричард, и невольно расхохотался. Девушка отвернулась. «Вот видишь, я же говорила, что ты будешь смеяться». Эти туннели глубоко под землей вырыли в самом начале Второй мировой войны. Здесь были расквартированы тысячи солдат. Мощные насосы поднимали отходы их жизнедеятельности наверх до уровня канализации. Вдоль стен стояли железные койки. Когда-то туннели планировалось включить в систему скоростного метро, но эти планы так и не реализовали. По окончании войны кровати оставили в туннелях и сложили на них картонные коробки, забитые документами и письмами, скучнейшие секреты, похороненные глубоко под землей и давно позабытые. В связи с кризисом начала 1990-х годов туннели были окончательно закрыты. Коробки вынесли, чтобы рассортировать документы, что-то отсканировать, а кое-что измельчить или сжечь. В самом глубоком туннеле под станцией метро Камден-Таун и обосновался Варни. Единственный вход в туннель он завалил железными кроватями, а потом занялся украшением стен. Варни обожал оружие. Он сам его делал из всего, что удавалось найти или украсть. Из автомобильных деталей и обломков всякого оборудования он создавал крючья, ножи, самострелы и арбалеты, баллисты и требушеты, пробивающие стены, копья, мощные дубины и палицы. Они были развешаны по стенам и расставлены по углам, создавая более чем негостеприимную атмосферу. Варни был похож на быка, которому отпилили рога, а потом обрили и густо покрыли татуировками. У него были выбиты все зубы. И еще он храпел. Керосиновая лампа в изголовье была пригашена. Варни спал на груди тряпья, свистя и пыхтя, а прямо под рукой у него лежал обоюдоострый меч собственного изготовления. Чья-то рука прибавила в лампе огонь. Варни схватил меч и вскочил даже быстрее, чем открыл глаза, а потом заморгал, удивленно оглядываясь. В туннеле никого не было. Железные кровати по-прежнему перегораживали вход. Варни уже собирался опустить меч, как вдруг тот сказал: «Эй, а? Сюрприз!» — сказал мистер Крупп, появляясь в кругу света. Варни сделал шаг назад, и очень зря. В высокому тут же уперлось острие ножа. «Дальнейшие движения нежелательны», — сообщил мистер Крупп. «Это может приключиться досадный инцидент при участии любимого ножичка мистера Вандемара. Смертность от бытовых травм по статистике самая высокая, правда ведь, мистер Вандемар?» «Мне плевать на статистику», — вяло ответил мистер Вандемар, протянул руку, затянутую в перчатку. Отобрал у Варни меч, погнул его и бросил на пол. «Ну, Варни, как жизнь?» — поинтересовался мистер Крупп. «Надеюсь, неплохо, а? Ты в отличной форме, бодр, свеж и готов отправиться на рынок. Знаешь, кто мы такие?» Варни кивнул, если можешь, конечно, кивнуть, не шелохнувшись. Да, он знал, кто такие Крупп и Вандемар. Он незаметно глядел стены. «Вот он, Моргенштерн, деревянный шар на цепи, утыканный гвоздями, в самом дальнем конце туннеля. Мы тут узнали, что одна известная юная особа собирает сегодня выбрать себе телохранителя. Как ты насчет того, чтобы получить такую работу?» Мистер Крупп поковырял в своих гнилых зубах. «Говори прямо». Усилием мысли Варни снял с крюка Моргенштерн. Это был его коронный номер. Теперь осторожно, не торопясь. Он поднял его под самый потолок. А мистеру Круппу сказал: «Варни — лучший наемник и телохранитель во всем Нижнем мире. Говорят, лучше мне была только охотница, только она». Варни придвинул Моргенштерн ближе к мистеру Круппу и оставил его чуть позади его головы. «Он проломит череп Круппа, а потом займется Вандемаром». Шипастый шар просвистел в воздухе,